Несмотря на весьма ранний час, роскошно обставленный рабочий кабинет губернатора Виккерсона был заполнен официально одетыми людьми. Здесь собралась вся правящая элита города. Высшие чиновники, главные технологи, инженеры, начальник доков, глава службы безопасности и прочие люди, кто играл в жизни города значительную роль. И все без исключения смотрели лишь в одну точку – на спину федерального дознавателя, любующегося видом космического пространства. На неподвижно стоящих у двери охранников в черной броне старались не обращать внимания, но не у всех получалось сохранить безразличное выражение лица при виде недвусмысленно направленных на них стволов оружия. Охранники четко и ясно выражали свою готовность уничтожить любую угрозу. И им было плевать на высокие должности чиновников. Пуле безразличен твой жизненный статус. Инори Такаши с сожалением оторвался от огромного панорамного окна, за которым мерцали звезды, и обратил внимание на собравшихся. Оглядев сидящих вокруг длинного стола людей, Такаши тихо спросил, обращаясь к губернатору. «Надеюсь, все уже здесь, мистер Виккерсон?» Губернатор безмолвно кивнул. «Значит, мы можем начать. Хотя должен заметить, что в отведенный промежуток времени вы не уложились, господин губернатор. Мы зря потеряли 20 минут столь драгоценного времени, и это весьма печально». «По внутреннему распорядку города сейчас 6 утра, господин федеральный дознаватель Такаши», вместо Виккерсона ответил глава безопасности Сальвати. «Люди еще спали». «Только этот факт позволяет мне отнестись к опозданию с некоторым снисхождением, мистер Сальвати», — холодно произнес Такаши. «А теперь приступим к делу. Для начала определим условия наших будущих отношений. Первый и единственный пункт этих условий состоит в следующем. На все заданные следствием вопросы отвечать предельно честно и открыто. Содействие со следственной группой в будущем будет обязательно учтено после подведения итогов расследования». «Следствием?» – тонким прерывающимся голосом воскликнул начальник доков. «Мы находимся под следствием?» Такаши запнулся на полуслове и, развернувшись к задавшему вопрос Пузану, тихо сказал. «Представьтесь». «Начальник доков Степанов», – промямлил тот, утирая выступившую на лице испарину. «Мистер Степанов, я очень не люблю, когда меня перебивают», — сверкнул стеклами очков Такаши. «Впредь постарайтесь удержаться от подобного поведения. Вам понятно?» «Да», — заикаясь, выдавил Степанов, избегая смотреть в лицо дознавателя. «Понятно». «Но я отвечу на ваш вопрос». «Да. С этого момента все ответственные люди исправления города находятся под следствием. Во избежании остальных вопросов замечу, что приказ исходит с самого верха. А теперь о главном, о цели моего прибытия в этот удаленный сектор галактики». Дознаватель внимательным взглядом окинул напрягшихся чиновников, тонко усмехнулся и продолжил монолог. 2 месяца назад полицейская эскадра малотоннажных судов среднего радиуса действия совершала рутинный рейд на окраине обитаемых секторов. Искали пиратскую перевалочную станцию, которая по непроверенной информации базировалась именно там. Должен заметить, что поисковая операция закончилась полным успехом. Полицейским силам удалось обнаружить искомый объект и уничтожить его. Возникла только одна заковыка. 12 пиратским судам удалось уйти из ловушки и скрыться в астероидном поле. В том числе ушел от возмездия и некий Майк Линдерман, больше известный как Бич Окраин. Весьма прискорбно, учитывая, что мы безрезультатно охотимся за ним уже более 5 лет. «Но при чем здесь мы?» С удивлением развел руками один из чиновников. «Мы всего лишь один из рудодобывающих заводов, принадлежащих корпорации Непр. Тем более мы также страдаем от пиратских налетов на наши грузовые конвои и терпим миллионные убытки». «О!» Поднял палец Такаши. «Вы абсолютно правильно заметили, мистер... Кеннинским, если не ошибаюсь. Астероид Сити, несомненно, мирный рудодобывающий комплекс. Но вы забыли упомянуть, что занимаетесь добычей артианита, весьма дорогого металла с удивительными, если не сказать волшебными свойствами. Одна из его характерных особенностей – абсолютная блокировка электромагнитного излучения. Про предельную устойчивость к термальным воздействиям тоже не стоит забывать. И это лишь малая часть его поразительных свойств. Но вернемся все же к истории с пиратами. Представьте себе наше удивление, когда мощный импульс корабельных гэмвисов не принес ни малейшего результата. Равно как и последующий залп плазменного вооружения. Пиратские скорлупки выдержали совместный удар полицейской эскадры, прямой наводкой в упор бьющей из всех орудий по противнику. Просто поразительно. Но по счастливому стечению обстоятельств нам все же удалось перехватить один из улепетывающих пиратских фрегатов и взять его на абордаж. Экипаж не стоит упоминания. Обычный сброд, давно уже отправленный на казнь через атомный расщепитель. Кстати, весьма мучительная казнь. Особенно если начинать с ног. Но вот сам корабль оказался просто чудом инженерной смекалки. Некогда это была грузовая баржа, которую полностью переоснастили в рейдовый пиратский корабль. Навесили вооружение и абордажное оборудование для вскрытия корпуса. Установили мощнейшую пеленгующую технику. И самое главное, внешний корпус был полностью покрыт слоем артианита. И это при том, что даже на военных кораблях ограничиваются неполным покрытием артианитом. А теперь я отвечу на ваш вопрос, мистер Кеннингем. Дело в том, что наши специалисты провели полный спектральный и молекулярный анализ артианита и пришли к единодушному выводу. Данное вещество добыто на астероид-Сити, принадлежащем корпорации Непар. Дознаватель замолчал и с выражением легкой скуки прошелся взглядом по напряженным лицам. В кабинете губернатора повисла мертвая тишина. Чиновники нервно переглядывались, но не решались сказать ни слова, оставляя эту честь губернатору Виккерсону. Поняв, что пауза слишком затягивается, губернатор откашлялся и осторожно произнес: «Как уже заметил мистер Кюнингем, наши грузовые караваны зачастую подвергаются атакам пиратов. Захватив артианит, пираты вольны сделать с ним все, что захотят. Продать на черном рынке или же пустить на переплавку и оснащение собственных кораблей. Это ничего не доказывает. К тому же, позвольте заметить, что корпорация Непр всегда была лояльна к правительству Федерации и никогда не пошла бы на сговор с какими-то пиратами». «Абсолютно верное замечание, губернатор Виккерсон», — тонко улыбнулся Такаши и, поправив очки, добавил: «Однако мне есть что возразить. Обработка артианита невозможна в кустарных условиях. Для этого требуется специальное оборудование, именно такое, как в цехах вашего рудоперерабатывающего комплекса. Далее, насколько я знаю, грузовые караваны всегда сопровождают корабли охраны, а маршруты прохождения судов держатся в строгой тайне. Но пиратам все же удалось выйти на цель и успешно захватить ее. Не слишком ли большое совпадение? И последнее. Никто и не думает обвинять высшее руководство Непр в помощи пиратам. Откуда им знать, что творится в одном из многочисленных филиалов корпорации, да еще в столь удаленном секторе галактики? Но вот про вас я этого сказать не могу. Кто может поручиться, что вы, губернатор Виккерсон, или, скажем, вы, мистер Сальвати, не вступили в преступный сговор с пиратами? Вы им сливаете информацию о маршрутах грузовых караванов, а они отчисляют вам определенную сумму на анонимные счета. Таких схем я могу придумать миллион». «Но позвольте!» — вскинулся взапревший губернатор. «Не позволю!» — рявкнул Такаши. «Сядьте, губернатор! Я федеральный дознаватель, опираюсь только на факты. Я не собираюсь голословно обвинять никого из присутствующих. Именно поэтому я и прибыл сюда. Наша цель — собрать доказательства или же убедиться в отсутствии таковых. Не больше и не меньше. От вас мне требуется полное содействие. С каждым из вас мои люди проведут беседу, где выяснят, каким образом груженные артианитом корабли попали в руки пиратам. И советую отвечать на вопросы дознавателей с максимальной честностью. В будущем вам это обязательно зачтется. У меня все, господа», — неожиданно спокойным голосом закончил Такаши. «Сейчас мои люди назначат каждому из вас время для беседы, а затем вы сможете вернуться к выполнению своих обязанностей. Позвольте откланяться. И не забудьте, закон превыше всего. Даже здесь, на самой окраине населенных миров». Такаши сухо кивнул и стремительным шагом вышел из кабинета. Следом за ним тяжело зашагали охранники, а кабинет наполнили предельно серьезные люди в черной униформе и, не давая никому прийти в себя, начали задавать вопросы и составлять график будущих допросов. или, как выразился федеральный дознаватель Инори Такаши, график будущих бесед.